Глава 11. Цена свободы. Лиф осторожно сползал по наклонному туннелю одной рукой, держа риса за щиколотку, а другой, цепляясь за стены, чтобы приостановить скольжение. Это было непросто, потому что каменные плиты обросли влажным скользким мхом. Туннель становился все уже. Вещевой мешок Лифа начал задевать потолок, тогда он ухитрился выпутаться из лямок и просто дал мешку соскальзывать самому, потому что наклон туннеля резко пошел вниз. Гул теперь звучал громче, отдаваясь беспрерывным ревом в ушах. Становилось все труднее удерживать риса, который почти пришел в себя и начал вяло сопротивляться. Снизу появилось слабое свечение, похожее на лунный отблеск, но слишком желтое. Оно становилось все ярче, и Лив понял, что туннель больше не идет вниз. «Готовьтесь!» — крикнул он Барди и Жасмин. Вдруг рис, крича, забился в судорогах. Он так легался, что Лив не смог удержать его за ноги. Скрюченное тело соскользнуло на дно туннеля. Лив думал только о том, чтобы не упустить заложника из виду, поэтому перестал держаться за стены и поехал под откос. Уклон действительно кончился. Дальше туннель шел горизонтально и снова расширялся. Вокруг стало светло. Лив будто находился в эпицентре странного гула. Под ногами вместо гладких каменных плит оказалось что-то мягкое, бугристое, вибрирующее, и оно двигалось. Пол сам нес Лифа дальше по туннелю. В некотором отдалении мальчик увидел риса. Лив подбежал к нему. Крислов корчился. Извивался всем телом и страшно кричал. Катаясь по полу, он случайно прижал Лифа к стене. Неожиданно Лив почувствовал, что стоит на твердой земле, которая не гудит и не движется. Тем временем рис сжался в комок, застонал и больше не шевелился. Лив понял. В центре туннеля была дорожка, которую приводил в движение какой-то невидимый механизм, а рис скончался. Странная смерть. Лив смотрел на искаженное болью лицо и с содроганием вспомнил рассказ Тиры о тех, кто пытался выбраться через дыру. Потом он увидел Жасмин и Барду, бегущих к нему. «Прыгайте к стенке!» — крикнул им Лив. «Движущаяся полоса только посередине!» Они последовали его совету и подошли уже шагом. «Что с ним произошло?» «Со страхом, отвращением», — спросил Барда, склонившись над рисом. Голые ладони и выбритая голова Крислова были вымазаны красным мхом. Кожа покрылась отвратительными волдырями, лицо посинело, на губах клочья пены. «Яд!» — догадалась Жасмин, с опаской оглядываясь по сторонам. «В лесу безмолвия был паук. От его укуса здесь нет пауков», — перебил ее Лив. Его пальцы немного дрожали, когда он показал на голову риса. «Этот мох в туннеле. Мне кажется, его прикосновение к коже смертельно. Я не знала», — после долгого молчания произнесла Жасмин. «Я не знала, что если снять с него перчатки и полотнище на голове, то он умрет». «Конечно, не знала», — успокоил ее Барда. «У нас вся одежда выпачкана этим проклятым мхом. Как нам ее снять, не прикасаясь?» Лив уже думал об этом. «Наверное, яд смертелен только пока он не высох», — сказал он, глядя на свои перчатки, — «иначе как Крисловы ходят среди людей, не причиняя им вреда». «Надеюсь, ты прав», — ответил Барда. На движущейся полосе появился чан с едой, выброшенной с кухни. «Я закрыла за нами решетку, чтобы повара не поняли, что мы сбежали через дыру», — сказала Жасмин. «Похоже, они пока не догадались». «Когда они обыщут покои Крисловов, то поймут, что мы в туннеле», — возразил Барда. «Надо быстрее выбираться отсюда. Наверное, дыра выходит на другую сторону холма». Оставив бездыханного риса лежать у стены, друзья побежали по движущейся полосе и вскоре обогнали чан с едой. И вот, наконец, они почувствовали поток свежего воздуха, дневной свет и услышали чьи-то голоса. Беглецы снова спрыгнули с центральной дорожки и осторожно двинулись к выходу вдоль стены. Голоса звучали все громче. Теперь к ним добавился еще один звук, какое-то фырканье, которое показалось Лифу знакомым. Где он слышал его раньше? Впереди появились ворота. Там заканчивался туннель и стояло несколько железных чанов. За ними виднелись очертания деревьев и серое небо, близился рассвет. У ворот появились три человека, взяли чаны и вышли. — Это же Крисловы! — прошептала Жасмин. Лив кивнул. — Значит, вот они где. Что они делают с выброшенной едой? И что это за фырканье? Он определенно слышал его раньше. Они продолжали идти вперед, прижимаясь к стене и вытягивая шею, чтобы разглядеть, что происходит за воротами. То, что предстало перед их глазами, заставило их остановиться и открыть рот от изумления. Крисла выгрузили чана на телегу, тщательно пересыпая их соломой, чтобы они не стучали. Рядом стояли еще две телеги, уже готовые тронуться в путь, а в оглобле были впряжены пятнушки. «Они увозят чаны на наших пятнушках», — прошептал Лив. «По-моему, это не наши», — покачала головой Жасмин. «Они очень похожи, но пятна расположены по-другому». Она осторожно выглянула за ворота. «Там их штук 20 пасется на поле». «И наши пятнушки, возможно, в их числе», — сказал Барда. «Ну и пусть. Лично я больше никогда на пятнушку не сяду, даже если от этого будет зависеть моя жизнь». «Сейчас наша жизнь зависит от того, удастся ли нам отсюда выбраться», — ответила Жасмин. «Как же нам это сделать?» Лиф и Барда обменялись взглядами. Обоих посетила одна и та же мысль. «Между чанами достаточно много соломы», — сказал Лиф. «Думаю, можно спрятаться там». Барда кивнул. «История повторяется, Лиф. Мы улизнем отсюда так же, как когда-то твой отец сбежал из дворца в Тиле, в телеге, на которой вывозили мусор. А как же Кри?» — спросила Жасмин. — Как он узнает, где я? Словно в ответ на ее вопрос с вершины дерева у ворот раздалось скрипучее карканье. — Он здесь! — просияла Жасмин. Крисловы вернулись, чтобы взять еще три чана. Друзья притаились. Сгибаясь под тяжестью своей ноши, Крисловы не заметили, как трое беглецов метнулись к уже нагруженной телеге и зарылись в солому. В полной неподвижности они ждали, пока Крисловы закончат свою работу. «Это последний?» — спросил один из них. «Кажется, да», — ответил другой. «Я думал, будет больше. Наверное, на кухне что-то случилось. Но мы не можем больше ждать, а то опоздаем». «Опоздаем?» — забеспокоился Лив. «Куда?» Крисловы сели на телеги. Три голоса скомандовали. «Но!» И повозки тронулись. Лив, Барда и Жасмин хотели спрыгнуть, отъехав от Нед Криза подальше, однако они не могли предположить, что за их телегой окажется другая, и что Крисловы будут гнать своих пятнушек изо всех сил, потому что куда-то опаздывают. Телегу сильно подбрасывало на ухабистой дороге. Несмотря на тяжелую поклажу, пятнушки бежали очень резво. Понятно, что если сейчас выпрыгнуть, то можно либо что-нибудь себе сломать, либо попасть в руки Крисловов. «Придется подождать, когда они остановятся», — прошептала Жасмин. «Надеюсь, они едут не очень далеко». Однако путешествие растянулось на несколько часов. Уже давно рассвело, когда пятнушки встали. Заспанный Лиф осторожно выглянул из-под соломы. Каково же было его удивление, когда он увидел, где они? Снова у магазина Тома. И к телегам приближался отряд серых стражей.